Глава вторая. Первушин проснулся рывком, точно кто-то скомандовал у него над ухом. Но в спальне стояла тишина. Только слышалось дыхание спящих ребят, а в дальнем углу кто-то, должно быть, Витька Ящиков, тихонько храпел, как будто мурлыкал кот. По городским шумам Первушин мог определить время в любой час ночи. До половины второго по улице проносились автобусы. На час дольше шумели далекие, слышные только по ночам электрички. До трех лаяли собаки. И только потом устанавливалась тишина, до пяти часов. Кроме того, он определял время по самочувствию, насколько выспался. Он полежал, прислушиваясь. Глухо лаяли собаки. Никаких иных звуков не было. Но и спать вроде бы уже не хотелось. «Стало быть, теперь около трех», — решил он. Первушин не удивился своему пробуждению. Он часто просыпался посреди ночи вот так, рывком. Просто во сне являлась какая-нибудь деятельная мысль и будила. Сейчас он знал, почему проснулся. Нужно было писать дневник. С этим дневником он, конечно, влип. Работенки себе задал. Его память цепко хранила почти все, что он слышал, перечитал или передумал. Во всяком случае, последний год, как ему казалось, он помнил день за днем до мелочей. Но это слишком громоздко, да, пожалуй, скучно, излагать все подряд разговоры, все промелькнувшие события. Он должен сосредоточиться на какой-то одной теме, ну, может, на двух. Первушин полежал на спине, понежился. Лицом и руками он ощущал обволакивающую мягкую темноту. Днем при свете воздух был как бы иным, легким, а темнота делала его каким-то весомым, уютным, почти как одеяло. Темнота располагала к долгим раздумьям. В бессонные ночи он часто перебирал в памяти, анализировал подробности поездок, связанных со школьной летописью. За три года их у него было семь. Встречался он только с бывшими выпускниками. Всякий раз Игорь думал о том, что они, отличаясь друг от друга характерами, образованием, родом занятий, окружением, все же были чем-то неуловимо похожи. «Я, конечно, чем-то уже похож на них», — решал он. «Продукт интернатской формовки». Впрочем, он ничего не имел против этого. В бессонные часы Первушин мечтал о своем будущем, но не о том, кем станет. Он решил еще в пятом классе, что поступит на экономический факультет МГУ. В мечтах ему непременно слышался веселый и влекущий шум большого города. И была какая-то женщина. Ему нравилось думать, как он будет жить, кто будет у него в друзьях и какое имя будет у его жены. Но сейчас его занимало другое. Он пытался понять, какие события минувшего года были главными. Летописные поездки? Конечно, они значили для него много, но учеба? Не то. Она шла легко, как бы сама собой. Главным событием было присутствие Ланцовой. Чего уж перед собой хитрить? Но вот так напрямик об этом не напишешь. Не годится. Стараясь не шуметь, Первушин встал, оделся, застелил кровать. «Сейчас три», — думал он, — «а завтрак восемь. За это время испишу тетрадь, не меньше. Надо было умыться. Но по дороге к умывальнику не миновать ночной дежурной. Она что-нибудь обязательно спросит, собьет с настроения». Его охватило лихорадочное возбуждение. Он чувствовал, как в душе, невесть откуда, появляются, накапливаются необыкновенные слова, как бы теплые на ощупь. «Ладно, не умоюсь». «Это делу не повредит», — решил он. «Неумытый человек тоже способен на подвиги». Он засмеялся собственной шутке и, осторожно ступая, двинулся к двери. В здании была тишина, особая ночная тишина, скучающая, что ли. Первушин чуть ли не крался мимо спален, столовой, А тишина, точно развлекаясь, подхватывала каждый его шаг и преувеличенно звонко повторяла под высоченным потолком: «Лестница, наконец-то!» Осторожно ступая, он поднялся на второй этаж и теперь уже свободно, почти не сдерживая шаг, пошел по длинному коридору. 12-й класс был угловой, самый дальний. Войдя в него, он открыл окно. Лицо свежо и пьяно хлынул воздух. Ночь была теплая, тихая. Далеко-далеко, должно быть, за городом, на шоссе, монотонно трещал мотоцикл, а перед окном и направо, в стороне, слышались слабые, чуть различимые щелчки. Это отламывались от веток липовые и яблоневые листья. Шел листопад. Густый, многослойный тек из глубины сада горьковатый запах спелой листвы. «Благодать!» — мысленно воскликнул Первушин. «Так и не отходил бы от окна». Но нужно было приниматься за работу. Он сел за свой стол, взял чистую тетрадь, вставил в прибор первый лист и медлительно, один за другим, защелкнул шпеньки. С чего начать, Первушин уже решил. Он помнил свой разговор с Пашинцевым 7 октября прошлого года. Тогда они долго ходили по дубовой аллее. Пашинцев привычно, почти заученно клеймил женщин, подразумевая, конечно, Ланцову. А он, Игорь Первушин, как обычно, подшучивал над ним. Моросил на удивление теплый для этого времени дождь, и в школьном саду было безлюдно, тихо. «Ты похож на ползунка», — сказал Игорь, когда стенания Пашинцева ему наскучили. «Понравилась игрушка? Подавай! Иначе слезы рев». «Не улавливаю сходства», — сердито ответил Пашинцев. «Да абсолютное! Она издевается над тобой, кокетничает со всеми подряд. На кой черт тебе это нужно терпеть? Любовь, что ли? Да простая блажь! Ты мальчик, а она игрушка, которая не дается тебе в руки. И вот ты картинно ей на показ страдаешь. А что она такое? Ты хоть однажды пораскинул умом?» «Чувство и рассудок — две категории несовместимые», — гордо ответил Пашинцев. «А зачем бы это я стал раскидывать?» Игорь захохотал. «Еще одна телячья глупость. Рассудок не то, что с твоим чувством. Он совсем на свете хорош. Это как хлеб. Ко всему идет. А что касается Ланцовой, то вот закончим мы школу. Встретишь ты каких-то других девчонок, и не нужна она тебе будет со всей своей строптивостью и прочим». «Такого не будет никогда», — твердо проговорил Пашинцев. «Это, может, для тебя чувство вроде денег. Появляются, исчезают». Вот после этой сакраментальной реплики Первушин и пообещал, что напомнит ему года через 4 его слова. Было еще одно, пожалуй, знаменательное событие. За 5 дней до этого разговора, в воскресенье, Первушин встретился в Междуреченске с юристом Сергеем Ивановичем Барсуковым. Зрение Барсуков потерял 8 лет из-за того, что в глаза попал песок и началось воспаление. После окончания школы для слепых он поступил на юридический факультет Московского университета. В родной Междуреченск вернулся уже с дипломом и устроился на работу в юридическую консультацию. Вскоре женился. Его жена тоже юрист, у них дочка. Живут они в хорошей квартире. Игорь расспрашивал его о работе, о сложностях адвокатской практики. Сергей Иванович охотно рассказывал, философствовал. «Можно прожить все годы в школе, не подозревая, что хлеб насущный человек по-прежнему добывает в поте лица своего, что многие грустные пословицы верны, как и встарь, что человечество запуталось в противоречиях и, пытаясь распутать их, запутывается все больше». Теперь в глухой час ночи Первушин сидел над чистым листом и думал, как покороче изложить разговор с Пашинцевым, а главное, как передать свое настроение. Тогда под впечатлением от встречи с Сергеем Ивановичем ему хотелось, не мешкая, учиться, работать и терпеть все неудобства жизни в школе-интернате. «Ладно», — решил Первушин, — «напишу все, как было. Ничего, что громоздко. Тем и хорош будет дневник, что я в нем предстану таким, какой я был год назад». И он принялся за работу. Бумага попалась плотная, жесткая. Прокалывать ее грифелем приходилось с заметным усилием. Точка, точка, а каждая буква — это несколько точек. Казалось, эхо от этого дробного стука перекатывается по всему зданию. Примечание. Речь идет о рельефно-точечном шрифте для слепых, изобретенном Луи Брайлем в начале 40-х годов XIX века. Буквы, цифры, знаки препинания и так далее обозначаются комбинациями из шести точек. Точки накалываются в специальном приборе для письма на плотные листы бумаги грифелем. Грифель представляет собой деревянную или пластмассовую ручку, удобную для удержания в щепоте. В верхней его части имеется седло для пальца, а в нижнюю часть встроен металлический штифт, заточенный под таким углом, чтобы он был достаточно острым, но при накалывании точек не прорывал бумагу. Конец примечания. «Дежурный услышит?» — усмехнулся он про себя. «Вот страху натерпится». Он был за грохотом, как за стеной, ничего не слышал. Дописав очередной лист, Первушин явственно различил у себя за спиной мушиное жужжание голосов. Он вздрогнул. «Что это?» Под ложечкой у него противно засосало, а кожа на лице медленно натянулась, должно быть, бледнее. Первушин встал, подошел к окну и, высунувшись наружу, как можно дальше прислушался. За окном стояла тишина. Ни собачьего лая, ни говора, ни звука шагов, ни тарахтения, только чуть слышно стучал колесами поезд. Первушин вернулся к столу и опять отчетливо различил басовое гудение голосов, словно бы кто-то мирно беседовал за стеной. Нет, только не за стеной, она слишком толста, чтобы голоса могли проникать сквозь нее. А они, между тем, звучали легко, без напряжения. «Странный эффект», — подумал он с затаенным дыханием, вслушиваясь в монотонное гудение. «Какой-то внешний шум превращается в наших монастырских стенах в эдакое нечленораздельное монашеское бормотание и такое впечатление, что бормочут в самой стене». Первушин сел за стол и заложил в прибор новый лист. Без грохота, осторожными нажимами грифеля он написал верхние строчки «16 октября». В этот вечер они тремя старшими классами отправились в городской театр. Пьеса была длинная, да еще с бесконечными антрактами. Спектакль затянулся допоздна. Когда вышли на улицу, то вечер показался всем таким теплым, почти летним. Уговорили Марию Александровну, жившую рядом с театром, не провожать их до школы, сами не маленькие. Но когда пришли, не сразу постучали в запертые двери, а немного постояли в отдалении под дубами, договорить, досмеяться. И кто-то вдруг начал играть в салки, и все забегали, даже те, кто при дневном свете нипочем не стал бы гоняться за кем-то, стыдясь своей неловкости. Все смеялись прибауткам, сыпавшимся со всех сторон. Какими смешными, остроумными казались эти прибаутки, каким нежным и единственным казался этот вечер. И было весело, как, может быть, никогда в жизни. В суматохе игры под руки Первушину внезапно попалась Ланцова. Он схватил ее, но она вырвалась и, смеясь, побежала по дорожке. Он ринулся следом, нагнал и неожиданно для себя подхватил ее на руки. И только потом он осознал, что гомонящая толпа ребят осталась позади, а он стоит в уединенной ласковости ночи с Ланцовой на руках. А она не вырывалась, и все смеялась, смеялась, потом легко спрыгнула на землю, что-то сказала и убежала. В эту ночь Первушин долго не мог заснуть, а когда уснул, то до самого утра снились ему тоненькие, крепкие руки Ланцовой и ее смех. Теперь в жутковатой ночной тишине класса Первушин не мог найти слова, чтобы передать парную теплынь и нежность той ночи. Его мысли сосредоточились совсем на другом, голосах в стене, и сам он был скован страхом. Хотелось выскочить из класса и поскорее очутиться внизу, в спальне, среди ребят. И в то же время он понимал, что этот страх пустой, без причины. Ну, голоса! Так что из того? Где-то стучит поезд, пусть далеко, но все-таки стучит. А бормотание? Это резонанс. Что же еще может быть, кроме резонанса? Не привидение же в самом деле. Рассудок успокаивал, но успокоение не наступало. Первушин пошевелился на стуле, ободряюще сам себе улыбнулся и зачем-то вынул из прибора лист. На верхней строке по-прежнему стояло 16 октября. Он вновь заложил лист и принялся разминать пальцы. Страх сковал его буквально. Уже не только на лице, а на всем теле кожа как-то странно натянулась, сделалась тесной, а мускулы одеревенели. Слишком естественно и не похоже на резонанс бубнили голоса, да и слышались они не из какой-то неопределенной точки, а за этой старой таинственной дверью. Первушину чудилось, что перед ним кто-то неслышно стоит. Он ощущал лицом чью-то тень. Лишь с трудом он заставлял себя верить, что это только игра воображения. Преодолевая страх, он встал и прошелся по классу, постоял у окна. В саду и в городе было тихо, даже не стучали колеса далекого поезда. Только бубнили голоса. Теперь они были слышны даже у окна на расстоянии. «Это не резонанс», — сказал себе Первушин. «Никак не резонанс». И отчего-то сразу наступило успокоение. Он вернулся к столу и сел поудобнее. «Вечером мы пошли в театр», — написал Первушин. В себя он пришел от чего-то сдавленного крика. «Кто это? Кто здесь?» Затем наступила пауза, и он ощутил, как его лица коснулось что-то легкое и теплое. Должно быть, его осветили лучом фонарика. Первушин различил короткий шелестящий шепот, но слов не разобрал. Он только понял, что их тут было двое или больше. «Нет», — прохрипел голос, — «обойдемся без этого». Потом кто-то придвинулся к нему так, что оглушил его тошнотворным запахом и придушенно зашептал прямо в лицо. «Дуй спать и запомни. Скажешь о нас хоть слово, не жить тебе на свете. Не то что скажешь, а даже при малейшей попытке. За тобой будут следить днем и ночью. Запомнил? Ну, дуй!» Кто-то взял Первушина за руку, подвел к двери и, распахнув ее, решительно вытолкнул его в коридор.